42 глава. Кенна. Я отстегнула ремень Диэм и помогла ей вылезти из грузовика Леджера. В одной руке я уже держала крест, так что другой просто подняла с пола молоток. «Ты что, не хочешь, чтобы я помог?» — спросил Леджер. Я улыбнулась и помотала головой. «Это должны были сделать мы с Диэм». Я привела ее к обочине дороги, где раньше нашла этот крест, и расшвыряла носком кроссовки грязь и траву, пока не нашла под ними ямку, в которой он стоял. Я дала крест Диэм. «Видишь эту дырку?» Она наклонилась, рассматривая землю. «Воткни его туда». Диэм вставила основание креста в ямку. «Почему мы ставим его тут?» Я воткнула крест поглубже, убеждаясь, что он стоит крепко. «Потому что твоя Нана обрадуется, что он тут, если проедет мимо». «А папа тоже обрадуется?» Я опустилась рядом с ней на колени. Я пропустила такую большую часть ее жизни, и теперь хотела, чтобы каждая минута, которую мы проводим вместе, становилась настоящей. И я всегда вела себя с ней правдиво, насколько могла. «Нет, наверное, нет. Твой папа думал, памятники — это глупо. Но Нана так не думает. А мы иногда делаем что-то для тех, кого любим, даже если для себя этого не хотели бы». Диэм потянулась за молотком. «Я могу это сделать?» Я дала ей молоток, и она несколько раз ударила по кресту. От ее усилий большого толку не получилось, так что, когда она вернула мне молоток, я ударила еще три раза, пока он не углубился в землю как следует. Я обняла Диэм, и мы смотрели на крест. «Ты не хочешь что-нибудь сказать своему папе?» Диэм подумала минуту и спросила. «А что сказать? Загадать желание?» Я рассмеялась. «Можешь попробовать, но он не джин и не Санта-Клаус». «Я хочу маленького братика или сестренку». «Скотти, не смей исполнять это ее желание. Я знакома с Леджером всего-то месяцев 5». Я взяла Диэм на руки, и мы пошли обратно к машине. Для этого нужно больше, чем желание. «Я знаю. Надо купить в Волмарте яйцо. Дети растут из них». Я пристегнула ее в кресле. «Не совсем. Дети растут в животе у их мам. Помнишь, я говорила тебе, что ты выросла у меня в животе?» «Да, точно. А ты можешь вырастить еще одного?» Я посмотрела на нее, не зная, что ей ответить. «А может, заведем еще котенка? Иве нужен друг». Диэм восторженно всплеснула руками. «Да, еще котенок!» Я поцеловала ее в макушку и закрыла дверцу. Когда я села рядом с Леджером, он покосился на меня и указал на середину сиденья, так что я подвинулась к нему и пристегнулась. Он взял меня за руку и сплел наши пальцы и посмотрел на меня блестящими глазами, как будто идея Диэм привела его в восторг. Потом он поцеловал меня и завел мотор. Впервые за долгое-долгое время мне хотелось слушать радио. Любимые песни, даже грустные. Я потянулась и включила его. Впервые мы в этом грузовике слушали что-то другое, кроме того плейлиста, что сделал мне Леджер. Когда он понял, что я сделала, он взглянул на меня. А я просто улыбнулась и прижалась к его плечу. Музыка все еще навевает мне мысли о Скотте, но они меня больше не печалят. Теперь, когда я простила себя, напоминания о нем вызывают у меня только улыбку.